Имеющийся у меня 50 литров, предназначенный на случай, если сломается регенератор. Следовательно, мне не хватает всего-то 250 литров. Блин. Пойду-ка я спать. Запись в журнале. Сол-26. День был трудный, но продуктивный. Меня тошнило от размышлений, поэтому вместо того, чтобы пытаться придумать способ добыть 250 литров воды, я занялся физическим трудом. Нужно натаскать в модуль адову кучу почвы, пусть она пока сухая и бесполезная. Я справился с кубометром, прежде чем полностью выдохся. Затем небольшая песчаная буря, длившаяся около часа, засыпала солнечные коллекторы мусором. Поэтому пришлось снова надевать скафандр и снова отправляться наружу. Настроение у меня было поганое. Очистка огромных солнечных батарей — дело в высшей степени утомительное и нудное. Когда работа была закончена, я вернулся в свой маленький модуль в прерии. Аллюзия на роман Лоры Инглс Уайлдер «Маленький домик в прерии». Пришла пора снова удвоить почву, и я решил с этим не затягивать. Потратил час, еще одно удвоение, и плантация будет готова. Кроме того, я собрался приступить к посадкам. Теперь у меня достаточно почвы, чтобы выделить небольшой кусочек для моих 12 картофелин. Я везучий сукин сын. Картофель вполне мог оказаться лиофилизированным или измельченным. Почему НАСА прислало 12 целых картофелин, охлажденных, но не замороженных? И почему отправило их вместе с нами, а не в контейнере с прочими припасами? Потому что пока мы выполняли наземные операции, должен был наступить День Благодарения, и психиатры подумали, что семейная готовка пойдет нам на пользу. Мы должны были не только съесть картофель, но и приготовить его. Возможно, психиатры были правы, но какая теперь разница? Я разрезал картофелины на 4 части, убедившись, что на каждой есть хотя бы 2 глазка. Из них они и начнут прорастать. Дал немного полежать, а потом посадил в углу на приличном расстоянии друг от друга. «Удачи, картошечка. Моя жизнь зависит от тебя». Обычно полноразмерные клубни вырастают за 90 дней. Но я не могу ждать так долго. Мне нужно порезать все картофелины первого урожая, чтобы засадить поле. Установив в модуле приятные 25,5 градусов Цельсия, я могу заставить картофель расти быстрее. Кроме того, внутреннее освещение обеспечит обильный солнечный свет, а я обеспечу обильный полив, как только придумаю, где взять воду. Непогода и паразиты моим плантациям не грозят, равно как и конкуренты-сорняки. С учетом всех этих радостей, через 40 дней я должен получить здоровые, жизнеспособные клубни. Полагаю, на первый день фермеру Марку достаточно. Полноценный обед. Я его заслужил. Сжег тонну калорий, и теперь хочу их восполнить. Рылся в вещах капитана Льюис, пока не нашел ее личную флешку. Все мы захватили с собой доступные цифровые развлечения, а я устал от Битлз Йоханссон. Посмотрим, что есть у Льюис. Дрянные телесериалы. Вот что у нее есть. Старые глупые телесериалы. Что ж, нищим не приходится привередничать. Значит, трое — это компания. Запись в журнале Сол-29. За прошедшие дни я принес в модуль всю необходимую почву. Подготовил столы и койки, чтобы выдержали вес, и даже разместил на них землю. Воды, чтобы сделать ее плодородной, у меня по-прежнему нет, но есть кое-какие идеи. Плохие? Но все-таки идеи. Главным достижением сегодняшнего дня стала установка палаток. Проблема с надувными палатками марсоходов заключается в том, что они не предназначены для частого использования. Предполагается, что вы устанавливаете палатку, забираетесь внутрь и ждете, что вас спасут. Переходной шлюз представляет собой клапаны и 2 двери. Уравновешиваете его с окружающей атмосферой, вылезаете, уравновешиваете с атмосферой с другой стороны, вылезаете. То есть при каждом использовании вы теряете воздух. А мне придется заходить внутрь не реже раза в день. Общий объем каждой палатки невелик, а значит, я не могу позволить себе упускать из них воздух. Я провел часы, пытаясь придумать, как подсоединить шлюз палатки к шлюзу жилого модуля. В модуле есть 3 шлюза, и я готов пожертвовать 2 из них на палатки. Это было бы идеально. Самое обидное, что шлюзы палаток можно соединить с другими шлюзами. Вдруг у вас там травмированный человек или не хватает скафандров? Вы должны иметь возможность извлечь людей из палатки, избежав контакта с марсианской атмосферой. Однако надувные палатки предназначены для того, чтобы вас спасали на марсоходе. Шлюзы жилого модуля намного больше и совсем другие. И правда, кому придет в голову соединять палатку с модулем? Разве что тому, кто застрял на Марсе, кого все считают покойником и кто отчаянно сражается со временем и стихией, чтобы выжить. Но это крайний случай, верно? Поэтому в конце концов я решил сдаться. Да, я буду терять воздух всякий раз, влезая и вылезая из палатки.